Глава 27. Вернувшись на Северную Звезду, Мия первым делом приняла горячий душ и переоделась. Она провела на той стороне портала всего несколько часов, но количество и драматизм событий растянул ее представление о времени, как это бывает во время катастроф. Они выбрались оттуда, и сначала казалось, что важнее этого ничего нет. Однако новые заботы и тревоги уже начали поднимать голову. Больше всего ей хотелось услышать голос дочери. Она принялась рассматривать фотографии дочери в телефоне, затем настала очередь видео. Первый день рождения Зоуи, ее первые шаги, первая поездка на велосипеде. Столько всего первого. А что если они не найдут здесь того, что ищут, и весь этот родной мир погибнет в огне? Мия вдруг поняла, что видео только усиливают ее тоску. На базе действовал полный запрет на входящие и исходящие звонки, за исключением контактов на самом высшем уровне. Ее шансы снова увидеть дочь зависели от шансов спасти планету. «Так», — сказала она себе с нервным смешком, — «давай, успокойся». В дверь кто-то тихо, почти робко постучал. Мия посмотрела в глазок, за дверью стояла коротко стриженная черноволосая девочка. «Привет, Наэми. Тебе что-нибудь нужно?» «Вообще-то нет», — девочка проскользнула в ее комнату. «Я разговаривала с сестрой и вдруг увидела ваше лицо». «Да?» — Мия сразу отвлеклась от своих тяжелых мыслей. Наэми увидела потрепанную плюшевую собаку на Мийной кровати и взяла в руки. «Мистер Пиклс такой хороший, можно я возьму его?» «Ого, да, его зовут мистер Пиклс». Если бы кто-то другой вдруг угадал имя игрушки, которую Зоуи любила, когда была совсем маленькой, это бы сильно смутило Мию. Но не с этой девочкой. Не с этими девочками. «Это собака моей дочки». «Хлои?» «Почти. Ее зовут Зоуи. Ты часто видишь что-то про меня?» «Не знаю». Наэми сидела на кровати, заставляя мистера Пикл заходить по ее ноге. «Наэми, это важно. Постарайся ответить». Мия села рядом. Девочка замерла, наклонив голову. Мия полагала, что она задумалась, но тут заметила дрожавшие плечи и обняла ребенка. «Я не заставляю тебя». Наэми резко повернулась и обхватила ее руками, уничтожив остатки объективности, которые Мия пыталась сохранять в отношениях с объектами своих исследований. Однако сейчас она чувствовала, что это ее дочка обнимает ее, и думала только о том, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше. «Скучаешь без мамы?» — Мия вытерла слезы с лица девочки. Наэми кивнула. «Вы нам очень помогаете, ты же знаешь?» Девочка молча смотрела на нее большими влажными глазами. «Обещаю, как только все здесь закончится, отвезу тебя в Рим к папе и маме». «Они умерли». «Боже, я не знала. Их сбила машина. Мы с Софи узнали раньше, чем нам сказали». «Ты видишь только тех, к кому привязана?» «Думаю, да». Наэми снова обратилась к мистеру Пиклзу, но уже без прежней живости. «Знаешь что, всякий раз, как тебе захочется обняться со мной или мистером Пиклзом, дай знать, и мы просоответствуем». «Что значит «просоответствуем»?» Наэми улыбнулась, хотя глаза ее еще были красны от слез. «Значит, сделать так, как кто-то хочет». Мия подняла глаза и увидела в дверях Янсен. Красивое лицо голландки выражало некоторую озабоченность. «Есть минутка?» Мия посмотрела на Наэми, та тут же поднялась и, сообщив, что пойдет отыщет сестру, исчезла за дверью. «Я что-то пропустила?» — спросила Янсен, глядя вслед уходившей девочки. «Да не особенно. Вот, смотрите, телепатическую связь обычно пытаются изучать с участием двух чужих друг другу людей. Но вы же, как и все, замечали, как бывает, когда вы только подумали о каком-то близком для вас человеке, а он тут как раз и звонит. Или это вы ему звоните, а телефон занят, потому что он набирает ваш номер. Простые примеры из жизни показывают, что для возможного обмена мыслями очень важно наличие эмоциональной связи между людьми. С Наэми то же самое». «Что объясняет феномен наших близняшек?» «Так о чем вы хотели поговорить?» «Вы же знаете, что доктор Зальцбург совершенно не интересуется этим вопросом». «Знаю, и очень жаль, потому что на этом направлении возможен серьезный прорыв». Да, но он давит на меня, чтобы мы ускорили работу по изучению новой хромосомы. Он и на меня давит, но я не поддаюсь. Особенно после того, как меня похитили и привезли сюда помимо моей воли. У вас такое выражение лица, будто вы что-то обнаружили. Я ввела отвечающий за ремонт ДНК ген DAF4 мухам-однодневкам. Янсен пошевелила пальцами с начисто обгрызенными ногтями. Обычно эти насекомые живут 24 часа. Но сутки уже прошли, а большая часть мух живы и отлично себя чувствуют. Судя по скорости клеточной деградации, они проживут 4,5-5 дней. То есть, если с людьми дело обстоит так же, закончила мысль Мия, носители Зальцбурга должны жить лет до 400? Она знала, что в теории такое возможно, но это была уже не теория, а результаты эксперимента. Значит, если не случится апокалипсиса, Зоуи может пережить ее на 350 лет. Это еще не все. Наслушавшись инвектив от Алана, я решила внимательно посмотреть на клеточную структуру организмов с Зальцбургом. Все время занимаясь исключительно ДНК, мы могли что-то упустить. Янсен протянула Мии цветную распечатку картины клетки. Цитоплазма содержит органеллы и другие компоненты клеток. Но тут я увидела вот что. Она указала на небольшой овальный объект, расположенный прямо напротив клеточных ядер. И что это? Что-то вроде рецептора. Я попыталась воздействовать на него слабым электрическим разрядом, и ничего не произошло. Чего только я не испробовала, чтобы понять, что эта штука там делает. Никакого эффекта, пока я не добавила к образцу генетически модифицированную смесь. И он ожил. Правильно я понимаю, что вы ввели ген-сборщик HISR в ДНК клетки? Да, вместо CRISPR – система редактирования ДНК клетки, а поскольку образец был погружен в раствор ГМО, ген немедленно приступил к созданию основы хромосомы Зальцбурга. А у кого нет такого рецептора в клетках, у тех и Зальцбурга нет, подытожила Мия. Совершенно верно. Отсюда два вопроса. Из чего этот рецептор состоит и как он туда попал? Мия встала и заходила по комнате. Глава 28. После разговора с адмиралом Старком Джек направился к Гранту и Гэби. Они уже получили собранные по ту сторону портала образцы для изучения, и Джек пошел узнать, есть ли какие результаты. На пути к научному модулю его перехватил Даг, закусывавший плиткой шоколада. «Мы ведь снова туда пойдем, да?» Джек кивнул и оглядел подтянутого палеонтолога. «Как так получается, что вы не весите 1000 фунтов? Научите?» «Гены, я полагаю», — улыбнулся Даг, отправив в рот последний кусок шоколада. «Да, пойдем, как только починят Ивана». В начале предыдущей экспедиции Джек опасался, что Иван будет для них источником проблем, и так оно отчасти и получилось. Но с другой стороны, робот не раз спасал их от гибели и точно не был лишним в команде, учитывая особенности тамошней фауны. В лаборатории Джек и Даг обнаружили Гранта, смотревшего в микроскоп, помещенный в защитную камеру. Такая камера позволяла работать с потенциально опасными субстанциями без риска для исследователя. Гэби и Юджин были поглощены оживленным спором. «Не может такого быть!» — почти кричал Юджин. «Может, не может, но факты говорят обратное». «Мы не вовремя», — Джек поднял руки, как бы говоря. «Мы пришли с миром». «Ваши биологические образцы... Мы ничего подобного раньше не видели», — на лице Гэби читалась растерянность. «Посмотрите сюда», — позвал их Грант. Джек принялся смотреть в глазок микроскопа. «Что вы видите?» «Похоже на два комплекта клеток. Чьи они?» «Слева — клетки эпидермиса человека. Справа — клетки крылатой твари, которую подстрелил Иван. Видите что-нибудь необычное?» «Ну, инопланетные клетки меньше, чем человеческие. Что еще?» «Это что, экзамен?» — фыркнул Джек. «Да вы смотрите, смотрите!» Джек присмотрелся. «Черт, да они движутся!» «Движутся?» Даг оттеснил Джека от микроскопа. «Нифига себе!» «Несмотря на разницу в размере, внешне они похожи», — пояснил Грант. «Только в инопланетных клетках полностью отсутствует ДНК». «Да?» — удивился Джек. «Вообще-то мы всегда полагали, что где-то во Вселенной могут встретиться формы жизни, устроенные по-другому». «Тем не менее геном атинов на 70% совпал с нашим», — напомнила Гэби. «Ну да», — согласился Джек, — «что подтверждает углеродную основу инопланетной жизни. А о чем говорит отсутствие ДНК?» «ДНК у них нет, но есть нечто, что выполняет похожую функцию». Грант поменял слайды. «Это образцы растительности и почвы. Все еще больше запуталось». «Я так и знал, что вы это скажете», — усмехнулся Джек. «Оказалось, что растения являют собой смесь форм жизни на углеродной основе, генетически соответствующих на 55% людям и на 40% атинам». «Видать, никак не могли определиться с выбором», — вставил Дак, потирая бурчавший, как полагал Джек, живот. «А почва?» — спросил Джек. «Вряд ли вы обнаружили следы скальных пород вперемешку с органикой». «Некоторое количество сгнившей растительности мы нашли, но основной объем — отмершие инопланетные клетки». «Электронный микроскоп использовали?» — поинтересовался Джек. «Это будет следующий этап», — ответил Юджин. «Ну, так давайте. Мы с Дагом скоро опять туда пойдем. Хорошо бы знать, с чем имеешь дело». Грант принялся налаживать оборудование, позволявшее увидеть атомное строение клеток. Решили начать с крылатой твари. Грант скрестил пальцы. Все смотрели на экран компьютера. «Вот террас!» Юджин первым отреагировал на увиденное. Атомное строение образца сразу ответило на вопрос об отсутствии ДНК. Крылатое существо не было формой жизни на основе углерода. Основой жизни здесь был кремний. «И как это согласуется с атинами?» — вопросила Гэби. «Возможно, никак», — сказал Джек. «Возможно, это совершенно другой биологический вид». «Может, когда выяснится, куда ведет портал, станет понятнее?» Грант продолжал смотреть на монитор, словно рассчитывал увидеть там ответ. «Доктор Грир», — раздался от двери знакомый мелодичный голос. «Я думаю, что могу ответить на некоторые из ваших вопросов». Глава 29. Армони, как и было задумано, высадила Олли, Свена и Кей на подъездной трассе НАСА. Уже с лодки Олли вышел на связь с Армони. «Как слышно?» «Отлично!» «Оставайся в этом канале, нам может понадобиться информация о плане площадки. Прослушивай также ЦУП». «Поняла!» Лодка пошла по темной воде канала. «Зачем слушать ЦУП?» — спросила Кей. «Если нас заметят и поднимут тревогу, они первые узнают». «Чтобы отменить пуск?» «Или ускорить. Если они не запустятся сегодня ночью, пропустят стартовое окно для перехвата, потом корабль будет слишком близко». Кей сидела на жесткой скамье, качаясь вверх-вниз в такт набегавшим волнам. Под тканью комбинезона с надписью «НАСА» она ощущала тяжесть пистолета в наплечной кобуре, напоминание о реальной опасности их предприятия. Неудача означала, скорее всего, смерть для нее и родителей, и не исключено, что гибель человечества. Из рассказов Олли ясно было, что страж настроился идти ва-банк, остановить пришельцев любой ценой, а сопротивление готово было допустить риск катастрофы ради шанса спасти человечество. Ей бы хотелось, чтобы выбор между двумя стратегиями был поочевиднее. Она надеялась, что заняла правильную сторону в этой борьбе. Хотя куда уж тут очевиднее. Именно страж, готовый на все ради достижения своей цели, отправил руками правительства ее семью и тысячи других людей в концлагеря. «Будьте наготове», — предупредил Олли. Они входили в устье реки Бананы. Пока что все шло по плану. Вдруг Олли заглушил мотор и велел взяться за весла. В 25 футах перед ними два охранника пересекали реку по низкому мосту. Один остановился и стал прикуривать. Он горбился, повернувшись спиной к ветру, лицом к каналу. Другой хмыкнул и пошел вперед. Олли поднял кулак, и они перестали грести. Охранник все боролся с зажигалкой. Олли достал пистолет с глушителем. Кей слышала, как бьется ее сердце. Их в любую секунду могли обнаружить. И все потому, что какой-то мелкий охранник пожалел денег на хорошую зажигалку. Наконец вспыхнул огонек, они были уже в дюжине футов от моста, еще чуть-чуть их не будет видно. Курильщик с удовольствием затянулся и собрался продолжить обход, когда его взгляд упал на лодку и четырех человек в ней. Кей закрыла рот рукой, охранник свесился через перила, чтобы лучше видеть, и получил пулю между глаз. Тело беззвучно скользнуло прямо в лодку, и Свен накрыл простреленную голову спасжилетом, чтобы кровь не испачкала их белые комбинезоны. Второй охранник продолжал свой путь, он ничего не заметил. Через пару минут они достигли берега и втащили лодку в кусты. Пусковую площадку окружал забор из колючей проволоки, Свен достал кусачки и проделал в заборе дыру. Группа под прикрытием темноты устремилась через открытое пространство к белеющей впереди светлой конструкции. «Ферма обслуживания!» Олли показал рукой в сторону тяжелой ракеты «Атлас», окруженной десятиуровневой конструкцией. От ракеты поднимались облачка полупрозрачного пара. «Похоже, она сейчас взлетит». «Не, это пары от жидкого кислорода», — сказал Патрик. «Они время от времени стравливают его, чтобы сбросить давление». Он посмотрел на Олли. «Туда?» «Если пойдем отсюда прямо по площадке, будет подозрительно. Надо зайти с другой стороны». Кей увидела, что Свен отделился от них и, не скрываясь, машет руками электрокару под управлением человека в синем комбинезоне. Кар остановился, и Свен вступил в разговор с водителем. «Что это Свен делает?» «Свен!» — рявкнул по радиосвязи Олли. «Ты в своем уме? Такси ловишь?» Свен влез на пассажирское сиденье, и кар поехал в их сторону. «Интересно», — усмехнулся Патрик. «Вы почему не на стартовом комплексе?» — только и успел спросить водитель, как Олли вырубил его мощным хуком слева. «Патрик, оттащи его в кусты!» «Тащу!» Олли посмотрел на Свена. Тот беззвучно похлопал в ладоши. Патрик вернулся, и они поехали к стартовому комплексу. «Армони?» — спросил Олли. «Сколько до пуска?» 10 минут 55 секунд. «Хорошо, следи за ЦУПом и не играй в игрушки». Она не ответила, но Олли это не удивило. На каждом уровне фермы обслуживания шли работы и ходили люди в комбинезонах техников. Уровни делились на участки, закрытые металлическими решетками. Подойти незамеченными и заложить взрывчатку будет непросто. Помимо осторожности, им понадобится добрая доля везения. Свен подъехал к лестничной шахте, все сошли на землю с белыми ящиками для инструментов в руках. Патрик и Свен должны были закрепить взрывное устройство на бустере первой ступени, а Олли и Кей на второй, на 9 уровней выше. Объяснение было простым. После выхода на заданную орбиту боеголовка полетит к цели без помощи двигателей. Если первый заряд по какой-то причине не взорвется, останется шанс уничтожить вторую ступень и не дать ракете вывести ядерный боеприпас в нужную точку орбиты. Сам ядерный боеприпас тоже представлял определенную опасность. Они надеялись, что он надежно защищен от преждевременного срабатывания. На пути к лифту они повстречали какого-то шедшего по своим делам сотрудника. Все кивнули друг другу и разошлись каждый в свою сторону. В лифте Олли нажал кнопку 9 уровня, и Кей вздохнула с облегчением. «Они на месте». Чей-то зычный голос заставил ее вздрогнуть. Между створками дверей просунулась рука в перчатке, и двери стали открываться. Олли полез внутрь комбинезона за пистолетом. В лифт вошел сотрудник, одетый так же, как они. Над грудным карманом красовалась надпись «Руководитель пусковых операций» и имя «Сандуски». Бегло взглянув на них, он снова уткнулся в рабочий блокнот. «На 7-м были крысы пусковые?» — спросил он, не отрываясь от своих бумаг. Пусковыми крысами назывался боевой расчет. Инженеры и рабочие, готовившие ракету к пуску. «Нам сначала на 9-й, босс», — ответил Олли, — «а потом на 7-й». «Поторопитесь», — сказал начальник перед тем, как выйти. «Времени мало. И не хватало еще, чтобы вы что-нибудь уронили на полезную нагрузку». «Оборони, создатель!» — набожно воскликнул Олли. Лифт пошел дальше. Что это было? Кей была под впечатлением того, как ловко Олли заболтал попутчика. «У нас не случайно именно эта форма. Мы — мелкие сошки в иерархии НАСА. Наша задача — проверять крепеж оборудования, перил и вообще всего, что может повредить ракету-носитель и полезную нагрузку при старте. Наша незначительность делает нас незаметными». «Олли, прием!» — раздался в наушниках голос Патрика. Они как раз выходили на платформу 9-го уровня. Ноги Кей слегка подкашивались от волнения. «Слышу тебя, докладывай!» «Первая посылка доставлена. Повторяю, первая посылка доставлена». «Отлично! Ждите нас у Кара». «Вас понял». Кей посмотрела вниз сквозь решетку пола. На всех уровнях кипела работа. 9-й уровень был футов 30 в каждую сторону. Люди в белых костюмах вводили информацию в мобильные терминалы. Тут же находился офицер службы безопасности. Непосредственно к корпусу ракеты вел небольшой металлический мостик. Кей остановилась возле лифта, делая вид, что подключает переносной компьютер. Олли пошел к ракете. Олли встал на колени у корпуса второй ступени и раскрыл ящик. На мгновение их накрыло облако паров кислорода. «Все чисто», — сообщила Кей, чувствуя, как потеет во влажном воздухе Флориды. Олли прикрепил устройство и начал устанавливать таймер, но вдруг потерял равновесие и чуть не упал в проем между корпусом ракеты и платформой. Кей охнула и резко выпрямилась, что, видимо, заметил офицер службы безопасности. Он посмотрел на нее внимательно и двинулся в их сторону. «Олли, охранник идет». «Еще минуту». Безопасник был уже в футах в 15. Она услышала, как за ее спиной заработал лифт. «Нет минуты, он уже почти здесь». Мостик, на котором находился Олли, был закрыт с боков алюминиевым сайдингом и не просматривался с платформы. Однако для выходящих из лифта или стоящих рядом с Кей все было отлично видно. Она подумала было о своем пистолете, но офицер тоже был вооружен и, безусловно, умел обращаться с оружием лучше, чем она. Нужно было не дать ему дойти до лифта, откуда он увидел бы, чем там занят Олли. Лифт тоже вызывал опасения. Неясно было, на какой уровень он едет. «Все, закончила», — сказала она, двигаясь навстречу офицеру. «Все в порядке? У вас был встревоженный вид». Он тронул ее за руку. Кей натужно улыбнулась, пытаясь изобразить беззаботность. Олли должен был слышать их разговор и понять, что происходит. «Да нет, я подумала, что забыла...» Она пыталась вспомнить какой-нибудь термин. Перед ней был охранник, а не инженер. Просто надо сказать что-то техническое. «Вы плохо выглядите». Кей заморгала и сделала вид, что у нее подкашиваются ноги. Безопасник подхватил ее под руки. «Это что?» Тонкая ткань комбинезона не могла скрыть форму пистолета, попавшего прямо под руку офицеру. Дверь лифта открылась, и появился Сандуски. «Какого черта?» Он шагнул в сторону Олли. Он успел сделать 2 шага, прежде чем пули, выпущенные Олли, перебили ему обе ноги. Сандуски закричал и упал на решетку пола. Офицер отпустил Кей и потянулся за пистолетом. Олли вышел на платформу, не сводя глаз с Сандуски. Офицер поднял пистолет, но Кей неожиданно для себя среагировала быстрее и 3жды выстрелила ему в грудь. Персонал на платформе замер в ужасе. Олли втащил ее в лифт, завыла тревожная сигнализация и замигали желтые сигнальные огни. «Свен, 2-я посылка доставлена, таймер на 5 минут. Подтверди готовность нас забрать». Ответа не было. 3,5 осталось. Кей чувствовала слабость во всем теле. Было ли это следствием недавнего выброса адреналина или шоком от того, что она только что убила человека, она и сама не могла сказать. На нижнем уровне разбегались сотрудники. В отдалении раздавались звуки сирен, с полдюжины машин охраны, сверкая огнями, неслись к ферме обслуживания. Олли и Кей выскочили на открытую площадку. Электрокар отсутствовал. «Они нас бросили!» — в ужасе кричала Кей, ожидая взрыва с минуты на минуту. «Свен, где вы, черт вас задери?» Кей тянула Олли за руку прочь от летящей к ним охраны. Из-за монтажно-испытательного комплекса выскочил, гудя и мигая фарами, их кар. Свен и Патрик помогли им запрыгнуть на борт, и машина стала набирать скорость. «Не сюда!» — кричал Олли. Автомобили службы безопасности шли им наперерез. «В другую сторону! Прикроемся фермой!» «Это не Тесла!» — кричал в ответ Патрик. «Это гольф-мобиль! Он едет чуть быстрее инвалида в кресле на колесиках!» «Молись, приятель, посоветовал Олли, пока Свен пытался выжать максимум из электромотора. Кей видела, как машины охраны обтекали ферму обслуживания и стремительно нагоняли их инвалидку. «Догоняют!» — хотела крикнуть она, но тут раздался оглушительный взрыв, за ним второй, и над ракетой взлетел, закручиваясь, огненный столб до самого неба. Огонь поглотил ферму и все, что ее окружало, включая машины преследователей. Кей закрыла лицо руками, спасаясь от невыносимого жара. Взрывная волна чуть не опрокинула их кар, но Свен сумел выровнять машину. Патрик на переднем сиденье ухал и улюлюкал, как болельщик гонки NASCAR, любимый гонщик которого идет к финишу первым. Они садились в лодку под вой сирен, но это были сирены пожарных, а не полицейских машин. В отблеске огня Кей видела довольную ухмылку на лице Олли, который помалкивал, но эта ухмылка была красноречивее слов. Thank you.